Какие проблемы? Доминирующий самец в звании полковника. Привлекательная самка без физических недостатков. Все должно вроде бы срастись. Как прохождение заряженных частиц по цепи с наименьшим сопротивлением. Но это не электронные устройства, это люди. У них все по-другому. А вот и сердце комплекса. Оптико-электронный узел наблюдения, позволяющий контролировать космическое пространство на высотах от 150 до 40 тысяч километров. Все 10 телескопов-рефракторов находятся в рабочем режиме. Хотя мониторинг орбит обычно проводится с наступлением сумерек. На центральном пульте дежурит офицер. Это старший оператор комплекса капитан Синицын. После училища он служил в группе управления российскими разведывательными КА. Теперь обнаруживает и сопровождает чужие. Его глазами являются чувствительные фотометры. Оптические приборы, которые фиксируют отраженный от космического аппарата свет. Снимок КА индивидуален, как портрет разыскиваемого преступника. Индивидуальные свойства каждого внесены в специальные справочники. Форма, размеры, характер движения, ориентация в пространстве, параметры орбиты. Если продольная ось КА направлена вдоль орбиты, то это аппарат радиоэлектронной разведки. Если ось перпендикулярна орбите и КА смотрит на Землю, то, скорее всего, это оптическая разведка. Синицын – самый опытный специалист на окне и хорошо знает свое хозяйство. Он владеет различными инструментальными методами поиска космических шпионов. Если аппарат обработан и поглощает световые лучи, то фотометры не смогут его засечь, но можно подсветить, в кавычках, объект лазерным лучом, нащупать радиолокатором либо использовать радиоэлектронный метод, уловить и усилить прощупывающие лучи разведчика. Но для целевого поиска надо располагать координатами невидимки. А главное знать о самом факте его существования. Ведь никто и никогда не ищет тщательно и скрупулезно то, о чем не знает. Вот появился небесный объект второй звездной величины. Пятнышко интенсивного оранжево-красного цвета. Это низкоорбитальный разведывательный аппарат видовой разведки «Лакросс-3». Идет точно по расписанию. Капитан сделал запись в журнале наблюдений. Вот прошел космос 2251 и тоже попал в журнал. Вот скопление мелкого неидентифицированного мусора. Вот неизвестно чей обтекатель третьей ступени. Вот топливный бак. А Мисти продолжает лететь среди звезд, невидимый даже для лучшего оператора окна. Сам он наблюдает противника и, возможно, даже узнает его. По своеобразному рисунку теплового излучения, по биоэлектрическому полю, индивидуальному для каждого человека. Синицын вздрогнул. Вдруг показалось, что кто-то смотрит на него, рассматривает в упор. Чувство было таким ярким, острым, будто невидимая рука коснулась его головы. Может, подкрался кто-то из ребят напугать? Он резко обернулся. Пультовая была пуста. Ряды мониторов, стальные шкафы узлов обработки, пустые кресла у соседних пультов, 4 глухие стены и низкий потолок. И он, капитан Синицын, больше никого. Он сердито фыркнул. Нервы, что ли, сдают? Этого еще не хватало. На экране появилось и вопросительно замигало окно загрузки данных 6-го телескопа. Загрузить данные? Синицын щелкнул клавишей ввода. Вспыхнул и пропал индикатор загрузки. В левой части экрана появилась сине-зеленая картинка. Все, кому положено, все на своем месте. Орбитальный телескоп «Ньютон», российский метеоспутник «Метеор-3М», индонезийский спутник связи ИТТ, американский навигатор «Навсат», старичок «Лакросс». Так, все идут точно по расписанию. Индонезиец, правда, понемногу сползает со своей орбиты. Через месяц-другой, если орбиту не откорректируют, он может столкнуться с итальянским связистом ИСМ. Но это не наши проблемы. Окно, в кавычках, является российским военным объектом. Мы не вмешиваемся в гражданские дела других государств. Ощущение чужого взгляда не проходило. Синицын заставил себя не оглядываться и посмотрел на часы. До конца дежурства осталось 20 минут. Загрузить данные? Второй телескоп, 7-й телескоп. Он мог бы сказать, что смертельно устал, если бы эта работа в самом деле требовала от него каких-то усилий. Но нет, не требовала. Он знал комплекс как свои 5 пальцев. Геостационарная орбита была для него чем-то вроде места ежедневных прогулок, где замечаешь каждый новый камешек, каждую сломанную ветку. И задачи по целевому поиску вызывали у него тот же прилив адреналина, что и в курсантские времена. Сколько он здесь? 4 года. Год выслуги идет за 2, получается 8. С учетом предыдущих 8 лет 16. Итого, скоро появится право на пенсию. Ему всего 30, и он без 5 минут пенсионер. Может, в этом все дело? Обедненный кислородом воздух, суровые погодные условия, нервное напряжение, высокая ответственность? Нет, он считал, что дело в обратном. Тяжелее всего здесь переносится рутина. Как бы это сказать? Отсутствие динамики, драйва, событий. Картинки, в кавычках, со средних и высоких орбит не меняются месяцами и годами. Там все давно устоялось. Ты просто сопровождаешь космические аппараты, отмечаешь их в своем журнале, как старичок-вахтер на заводской проходной. А ведь когда-то, поступая в училище космических войск, молодой Синицын мечтал о чем-то напоминающем фильм «Звездные войны», погони и даже сражения где-нибудь на геостационаре или в гелисинхроне. Смех, да и только. Правда, выяснилось, что он обладает некой уникальной способностью, так называемым чувством пеленга. У операторов есть такая тренировочная игра, когда в трехмерном пространстве, скажем, кусок ночного неба в 1000 километров по каждой из осей, нужно вычислить орбиту замаскированного КА. Поиск черной кошки в темной комнате. Угадать невозможно, слишком великий объем пространства. Надо ощущать космос, чувствовать его, отличать пустоту от невидимого, но материального объекта. И, конечно, учитывать гравитационные поля, влияние солнечного ветра, закономерности запусков, определяемых вращением Земли и расположением космодромов. На основании всего этого нужно наметить несколько точек, которые могут пересекаться с гипотетическим маршрутом секретного объекта. Короче, стрельба в темноте на звук за спиной. На 10 выстрелов 9,5 промахов. И это нормально. Цель игры не в том, чтобы обязательно попасть, а лишь в том, чтобы научить оператора быстро и уверенно ориентироваться в пространстве. Но Синицыну удавалось вычислить орбиту. Он сам не понимал как. Его показатель 6 из 10, лучший в училище. Когда-то его собирались даже отправить на международные соревнования по шип-серчингу. Это американский аналог нашего операторского тренинга, что-то вроде морского боя. Но так почему-то и не отправили. Да не в соревнованиях дело. В конце концов, он работает старшим оператором на самой современной в России станции слежения. Чего еще нужно? Можно сказать, пик карьеры любого офицера космических войск. Только пик этот чем-то напоминает знаменитую столовую гору в Южной Африке. Пик без вершины. Способности его никому здесь не нужны. Большая часть полученных знаний оказалась бесполезной. Вон, Гнетов до сих пор третий закон Кеплера не выучил. И он полковник. Коротко прогудел зуммер. Дежурство подошло к концу. Сейчас зайдет Пашка Зуев, который через 5 минут займет его место за пультом. Синицын потер рукой затекшую шею и поднялся. Неприятное чувство прошло. На него больше никто не пялился из темноты. Ерунда какая-то. Рассказать об этом начальнику смены точно комиссуют. Навязчивые фобии, паранойя? Нет. Перетопчутся, никаких разговоров. «Ну как, все крести на месте?» – сказал Зуев, заходя в пультовую. «Все на месте, держи». Синицын протянул ему журнал. Зуев быстро посмотрел записи, расписался в графе, смену принял. Проставил время. «Давай-давай, топай скорее в столовку», – буркнул он. «Обед через 10 минут заканчивается. А Катерина твоя опять борщ пересолила. Не иначе, как на почве чувств. Есть совсем невозможно. Ты б женился на ней, что ли, а?» Зуев, прищурившись, смотрел на Синицына. «Говорят, после женитьбы любовь проходит быстро. Тогда она хоть готовить нормально начнет». Зуев расхохотался, показывая крупные желтые зубы. «Да пошел ты!» – равнодушно сказал Синицын и двинулся к выходу. Но вспомнил что-то, остановился. «Кстати, слыхал, что завтра в Северной Корее большой праздник?» «Какой еще праздник?» – насторожился Зуев. «День трудовой партии». «И что?» «А то, что они по этому случаю каждый год карандаш запускают, типа вознаменования прошлых и будущих побед». Он не без удовольствия полюбовался на вытянувшееся лицо Зуева. «Так что ты смотри, не проворонь, смотри в оба. Иначе будешь на губе Катеринины борщи вспоминать и облизываться». «Да врешь ты все, Синицын», – возмутился Зуев. «Нет у них такого праздника. Нас бы всех предупредили». «Значит, тебя предупредить забыли», – сказал Синицын и вышел из пультовой. В столовой никого уже не было. Тонкошеи рядовой, гремя огромными сапогами, обходил офицерские столы и собирал грязную посуду. Катерина сама налила Синицыну борщ, плюхнула двойную порцию каши и уселась с ним за стол поболтать. «А ко мне в комнату Гнетов опять ломился», — сообщила она первым делом. «Вечером, как только ты на дежурство заступил. Такой весь из себя вообще». «И зачем он к тебе ломился?» — поморщившись, спросил Синицын. Борщ и вправду был дико пересолен. «Не знаю, может, политинформацию хотел провести? Или на звезды посмотреть?» Катерина кокетливо прикусила верхнюю губу и из-под лобья посмотрела на Синицына. Она не была ни уродина, ни красавицы, обычная девушка. Даже немного симпатичнее, чем обычная. Иногда Синицын говорил себе, что на ее месте могла оказаться какая-нибудь толстая баба с усиками или похожая на камбалу таджичка. А тут стройная белая без усиков. Только, как бы это помягче сказать, испорченная назойливым к себе вниманием. «Звезды, ну конечно. Твой Гнетов Венеру от Сириуса отличить не сможет», – сказал Синицын. «Подумаешь? Зато коробку конфет приволок и водку». «Вот дура», – подумал Синицын. «Хорошо посидели?» – спросил он, пододвигая к себе второе. «Какое там?» – вздохнула она. «Даже на порог не пустила. Он пьяный был». «А откуда про конфеты знаешь?» «В щелку смотрела». «А он тебе в щелку не заглянул?» «Да ты че?» Катерина надула губы. «С Гнетовым я давно в завязке. Больше никаких, хватит с меня. Он меня тогда чуть не застрелил. Хорошо, ребята пистолет отобрали. Тоже мне от Элла». Она передернула плечами, изобразила лицом даму из приличного общества и поймала недоверчивый взгляд Синицына. «Ну чего смотришь-то? Не веришь? Дело твое. Как сказала, так и есть. Он еще матом под дверями орал. У кого хочешь, спроси. А потом пошел к себе бухать с горя». Синицын выплюнул косточки из компота в пустой стакан. В голове шумело после бессонной ночи. Он не удержался и широко зевнул. «Поспи у меня, слышишь?» – проговорила она быстро. «Ну, серьезно. Гнетов все равно лыка не вяжет, он даже знать не будет. А у меня 2 часа перерыв, пока солдатики посуду мыть будут». Синицын поднялся из-за стола, нащупал в кармане пачку сигарет. Катерина тоже поднялась. Сегодня на ней чистый накрахмаленный халат. Он шуршит при каждом движении. Под халатом полная и мягкая грудь. И много чего еще. Ладно. Сколько раз он говорил себе, что это глупый роман, надо кончать, пока не случилось беды. Но в такие вот моменты кажется, зачем? У Гнетова в Нуреке жена и 2 детей. И у Зуева, и у многих других. А он человек холостой. Почему он должен отказывать себе в удовольствиях? А я тебе пиво холодного припасла. И еще кое-чего. Привела она последний, самый веский аргумент. «Ты приходи, Сереж, не пожалеешь. Придешь, а?» Улыбается своей фирменной бесстыжей улыбкой, колдует. «Хорошо, приду», — сказал Синицын и потянулся. Тонкошея рядовой, сугружая посуду на тележку, бросил на него украдкой полной зависти взгляд. «Приду. Только своих предупрежу, на всякий случай».